Глава 24. Закончив загрузку, Егор получил от Эрена пакет на груз и пакет на возвращение. Прыгнул всего два раза с обычным изменением направления и вошел в трюм станции Нагано. Берг в этот день дежурил, поэтому, когда Егор перегрузил концентрат в контейнере и сертифицировал его, к его ангару подошел неогеновский транспортер и забрал все. Через 5 минут ему на счет скинули 72 миллиона, и Егор сразу же ушел в космос. 2 прыжка с обычным изменением направления, и он подкатился к астероиду. «Арен, это я», — доложился Егор. «Вижу». «Сейчас установлю циклы и присылай капсулу». «Хорошо, все нормально?» «Да, прибуду, расскажу». Настройка циклов не требовалась, но Егор все равно в течение часа проследил за оборудованием и, решив, что все идет как надо, отбыл на станцию. «Все прошло нормально», — сообщил Егор. Неогеновцы сначала растерялись, так как ждали КСМ «Загонин», но быстро поняли, что «Юранин» лучше, и рассчитались как часы. «Я положил твои деньги на счет в государственном банке, на анонимного клиента, так что все как договорились». Егор передал Арену карту и ключ активации. «Здесь твои 36 миллионов по договору. Ты, Арен, сразу проверь, чтобы вопросы отсутствовали». «Секунду». Арен проверил счет и вдруг пожал Егору руку. «Спасибо, парень, я ведь в тебе сомневался. Деньги-то не маленькие, соблазн, мало ли». «Бывает», — кивнул Егор, — «я и сам сомневался». «Планетарки?» — задал вопрос, которого Егор боялся. «Я привез 2 упаковки отличного игристого вина. Больше я не пью. Боюсь, что так можно и разум пропить. Ты-то ядреный, а я молодой, вредно мне много». «Соглашусь», — вдруг согласился Аарон. «Ты сколько будешь тут ковыряться? Я имею в виду у меня». «Ну, пока не выгонишь». «Я ведь только учу ранги, копает техника». «Что будешь в этот раз учить?» «Хотел бы все специализации по роботам-дронам в 5-й ранг вывести, потом или транспортник, или еще что, всегда есть что учить». «Специализации всего 3 по роботам-дронам, одна у меня есть, остались только боевой робот-дрон и технические роботы-дроны», — пояснил Егор. «Это тебе, малыш!» Арен толкнул по столу Егору постоянный пропуск на имя Егора и его жены в зону. «Это твой пропуск в эту зону. Я сообщил своим друзьям наверх, что получу за 1 рейс как минимум 25 миллионов. Сначала рассчитывалось, что будет самое лучшее 5 за 6 месяцев, а тут такие деньги. Люди не ожидали такого». «Ты сам-то, Арен, доволен?» поинтересовался Егор. Его мало интересовали друзья старого диспетчера. «Ты дослушай, что я толкую», — Арен рассердился. «Это не государственный астероидный пояс. Это не государственный резерв. Чтобы добывать тут, нужно только иметь сюда допуск. Понял, дубина?» «Ну и что?» Егор вдруг вздрогнул. Получалось, что люди из управления 9-м военным флотом, друзья Арена, знали о его недавнем деле с установкой навигационных буев. Егор вдруг вспомнил ласковую улыбку и плотоядный взгляд на него при прощании с полковником-следователем из управления Имперской службы безопасности. Слова о том, что люди не ожидали от Егора такой эффективности, сказанные Ареном, стали для Егора не более чем блеф. Все они знали и все просчитали заранее. Егора просто ввели и использовали. Мысли не радовали. Требовалось все по новой осмыслить и продумать ситуацию. «А то, что мне сказали, ты разрабатываешь этот пояс, пока я тут служу. Можешь тут обосноваться. Меня не отпустят на пенсию, пока эти мои друзья не набьют свои карманы. Понял, Егор?» «А условия?» «Сказали 40% тебе, 10% мои и 50% им. Тебя устраивает?» «Да, но есть одно «но». Егор посмотрел в глаза Арону. Тот смотрел на Егора честным и внушающим доверие взглядом. Егор засомневался в своих предположениях, но логика слов, случайно или не случайно сказанных Ароном, и собственные выводы о происходящем тоже были увесистыми. «Какое?» «Про мои условия можно поговорить и позже», — начал серьезнейший разговор Егор. «Скажи мне, какие аппетиты у твоих друзей?» «Безразмерные». Арен тоже был очень серьезен. «Они свои намерения перед тобой уже доказали». «Значит, ты подтверждаешь, что наша встреча не случайна?» «Да», — — кивнул инвалид. «Я просто ждал, когда это дойдет до тебя. В остальном дело техники. Мне сразу сказали, что и как будет, и примерный расклад. Тебя выдернут по старому каналу через Нагану, дадут сюда пропуск. Мое дело организовать с тобой весь процесс и прикрыть местными бумагами и документами. Мои друзья наверху следят, чтобы было все чисто и без лишнего внимания на верхних этажах. Но сразу скажу, Егор, в моих к тебе отношениях нет и капли фальши». Ладно, Егор верил Аарону. Люди его закалки были надежными. Ровесник Гамма Аарон был сплетен из того же теста, что и старикан. Одно и то же тесто предполагало один и тот же замес, одни взгляды и отношения к слову, а тем более к делу. «Тогда расскажи, что меня ждет в итоге», — задал Егор свой самый главный вопрос. «Работаем полгода», — усмехнулся Аарон. «Больше просто не стоит и нельзя. Нас прикрывают. Половина идет им, половина нам». «То есть ты со мной?» «Да», — Аарон ответил не сразу, а немного подумав, что добавило вес его словам в глазах Егора. «Ты помни, еще одно, твое дело перед Империей о хищении в особо крупных размерах в астероидном поясе государственного запаса не закрыто. Просто замяли, но это временно». «Что надо сделать, чтобы этот случай полностью забыли?» — спросил Егор. «Не знаю», — пожал плечами Аарон. «Дело получило огласку, хотя его сразу взяли на контроль и утрясли. У нас есть полгода, не больше. Потом люди уйдут на службу во фронтире. Без прикрытия сверху тебя ждет тюрьма. Люди ждут от тебя реальной отдачи, иначе зачем было все это затевать? То есть я зарабатываю для себя и людей, а они меня страхуют?» «Да, все правильно», — улыбнулся Аарон. «Потом ты уходишь из Империи совсем. Мои друзья переходят служить во фронтир. Проходит время, все забывается, но ты можешь быть уверен, что это дело с хищением в государственном резерве будет изъято, по крайней мере, на 90-95%. Что удастся, затрут, но это уже по ходу дела. То есть я на крючке, по жизненным». «Я бы так не говорил», — теперь Аарон улыбался. «Дело затрут, то есть оригиналов не будет, да их уже сейчас нет. Пройдет время. Если его не поднимать 5-7 лет, то главный Искин Имперской службы безопасности его передаст в архив. Далее его там нужно будет отловить и забрать. Все. По крайней мере, мне так объяснили». «Кроме того, дело Империи Аратан является внутренним делом, то есть на территории Содружества ты простой человек, и человек с недоказанной виной на территории Империи. Оригиналов-то ведь уже нет. Так что тогда мне грозит?» «Егор, в некоторых делах ты умница, я ничего не могу сказать, но в некоторых полный болван», — кисло улыбнулся Аарон. «Объясни мне, не такой уж я непроходимый тупица». «Мы сейчас начнем разработку прилегающего к станции участка, так?» «Да». «Ты думаешь, это останется незамеченным? Даже несмотря на то, что реализация будет идти через наших знакомых в Неогене, это рано или поздно всплывет», — объяснил Аарон. «Возникнет сразу масса недоброжелателей. Это приведет к повышенному вниманию к тебе, а у тебя в загашнике дело о хищении». «Понимаешь, оно и затертое, но срок давности маленький, и повторным следствием можно все восстановить. Самое большое — полгода, я так и сказал своим друзьям». «А что ты будешь иметь с этого, Аарон?» «Мои 10%, — ответил инвалид. «Этого более чем достаточно. Надеюсь, что эта сумма будет большой. Я с тобой, Егор. Ты мне нравишься, если ты не против. Можно организовать вместе корпорацию до конца моей жизни, а проживу я, малыш, еще много». «Ладно», — Егор все обдумал. Основной проблемой для себя он видел только то, что нужны более дорогие астероидные поля, и эту проблему для него решали друзья Аарона. Прикрывая его еще и от имперской судебной системы и гарантируя безопасность, люди получали половину того, что Егор мог нарыть, и могли помочь с оборудованием. Опасно, конечно, но, судя по Аарону, на этих людей можно было положиться. «Что решил?» — прямо спросил Аарон. «То, что мы тут плотно накопаем, меня тоже уводит в такое же положение, как и у тебя, Егор. Так что я в одной с тобой лодке». «Дело, конечно, тоже затрут, но я буду так же, как и ты, на 5-7 лет вынужден покинуть Империю. «Тогда давай вместе подумаем о нашей будущей судьбе», — предложил Егор. «У меня есть пара предложений, думаю, ты предложишь варианты». «Первое, что я хочу сделать», — сказал Аарон, — «это получить на разработку официальные документы. Это возможно. Сейчас за нами с тобой ничего нет, все прикрыто и тихо. Делаем корпорацию. На нее оформляем лицензию на работу в этом и подобных секторах. Это главное. С такими документами нас не сразу смогут выковырять отсюда. Если начнется что-то неладное, нас предупредят. Мои знакомые будут следить за всем этим. Шум вокруг таких бумаг возникает немаленький, и это даст нам время для того, чтобы в случае чего уйти. Это, на мой взгляд, первое и самое главное. Если согласен, то я дам команду, корпорации начнут заниматься юристы. День-два, и она будет готова. Сразу подаем документы на разработку. По бумагам это будет корпорация, оказывающая услуги 9-му флоту империи Аратан. Ограниченное количество людей, корабли, не выше крейсера и все прочее в том же духе. Это даст всем нормальную официальную базу», — Аарон усмехнулся. «Мои друзья тоже прикроют свои задние места. Нет ничего необычного в том, что работали с официальной организацией». «Да, мы этой организации продали технику или еще что, но кто же знал, что это мошенники-обманщики? И если что, скажут они. Понимаешь, это самое важное. Прикрыть людей. А как мы сами это обсудим позднее? За тобой процесс добычи и техническая сторона. Я буду заниматься вопросами согласования с людьми и следить за общей ситуацией». Закончил вопросом Аарон свои размышления. «То есть мы будем заниматься официальной разработкой?» «Не разработкой, Егор. Мы будем убирать мешающие нормальной работе станции астероиды. А так как у флота нет кораблей, которые могут это делать, то флот наймет твою корпорацию для этой работы. Все законно. Флот выпишет тебе лицензию на работу в этом секторе. Понял?» Аарон улыбнулся. «Под это дело можно просить у флота многое. Я уже разговаривал в этом плане с моими друзьями, и они считают, что это самый разумный путь. Может быть, все то, о чем мы говорили, не потребуется, но мы все равно будем готовить отходной путь. Теперь самый важный вопрос. Что я могу обещать людям, которые нам помогут?» «Аарон, буду с тобой также честен», — ответил Егор. «Все зависит от того, что мне разрешат тут использовать. Если только моего жнеца, то результаты ты знаешь. 210 миллионов в месяц, из них половина нашим друзьям». Аарон усмехнулся. «Что надо для увеличения? Учти, аппетиты огромные и безразмерные. Говори по максимуму». «Ну, максимума мне не дадут». «Тогда ограничения такие», — понял Егор Аарон. «Первое условие — минимум народа. Сам пойми, чем меньше народа знает, тем лучше». «Лучше ты один, но я понимаю, что это нереально». «Второе. Работа должна вестись кораблями не выше среднего класса, но и средний корабль — это тоже уже много. Желательно такие, как у тебя, жнецы. Учти, каждое посещение этого сектора кораблем нужно будет согласовывать. У тебя пропуск есть, с тобой уже улажено». «Знаешь, Егор уже прикинул расклад и обдумывал варианты. Если сюда не пустят никого, кроме моего жнеца, то что есть у тебя на станции? Что ты можешь мне выделить?» «Надо посмотреть», — Аарон задумался. «Подлежащей списанию техники много. А я просканирую ближайшие 200 километров. У меня стоит промышленный сканер корабля класса «Шахтерский линкор». Могу и на 500, но нам хватит. Будет ясен весь расклад по рудам. Это первое. Егор был серьезен. Теперь скажи, что ты можешь мне выделить? Нужен модуль или корабль с хорошим Искином и реактором. Ставим на него, сколько получится, промышленных лазеров. Я просчитываю процесс. Под этот процесс покупаю, привожу мини-комплекс по переработке. Собираем корабль. У меня техник 4-го ранга. Я смогу, но есть и с кем проконсультироваться. Ставим этот корабль в самое выгодное по деньгам место, и все. Промышленные захваты легко, они недорогие. Самое главное, что ты мне можешь дать. Нужен хороший грузовой отсек, хороший реактор. Еще решить вопрос с топливом, но могу возить я. Туда концентраты, назад топливо. Что скажешь?» «Есть списанный военный транспорт. Да и вообще у меня списанного много чего есть на станции. Тогда я вместо боевых роботов-дронов подниму в пятый ранг базу техник, а может, успею то и другое. Ты мне дай то, что есть из техники и кораблей, я, если что, отсоберу из этого то, что нам будет нужно. Ценный ты человек. Ну что, идем посмотрим в ангар, сам решишь. Смотреть особо было нечего. Под Егоровы цели не подходили военные крейсеры и малые корабли. Единственным вариантом, как сказал Арен, был транспортик марки «Донна». У него был приличный трюм на 5000 кубов и достаточно сильный реактор. «Подойдет», — вынес решение Егор. «Надо его оформлять на тебя?» «Нет, просто спеши его с баланса. Мне он не нужен, тебе тоже. Пусть торчит в астероидном поясе». «Лады, но может, все-таки стоит его сделать своим?» «Скинь мне технический паспорт. Мне также надо знать, что есть у вас в ремонтном боксе из оборудования». «Сделаю». «По топливу что?» «У меня в станции больше половины, но будет транспорт, я зальюсь под завязку». «Слей все, что можешь со станции в корабли, тогда будет больше места под топливо», — дал совет Егор. «Ладно, я думаю, что то, что у меня есть, можно списать. Спишем и то, что привезут. Тебе вообще много надо?» «Пока не могу сказать. Мне надо продумать процесс, все просчитать, дело серьезное». «Ладно, ты пока думай, а я подумаю насчет топлива. Транспортник лучше все-таки оформить продажей тебе, все равно списанный, стоит как металлолом. А мы не привлечем лишнего внимания. Может, не стоит с этим списанием суетиться. Когда закончим, снимем с него все и загоним назад в ангар». «Ладно, я сам подумаю и посоветуюсь с людьми наверху», — решил Арен. «Только молчи, зачем он тебе? Скажи, что я прошу себе под склад. Мол, имущества у меня много, не хочу туда-сюда постоянно летать. Топливо хочу завести, расходники. В транспортнике, мол, хранить буду». «Учту твои пожелания», — кивнул Арен. «Тогда все, я на все 20 дней падаю в модуль медицины на учебу. Хорошо, Арен?» «Ладно, давай», — разрешил старый диспетчер. «И последняя просьба, Арен». Нахмурился Егор, предчувствуя возражение. «Мне нужно еще 2 человека как минимум. Решай наверху. А в одного мне много не сделать. Поможет супруга, но у нее пока нет нужных баз знаний, в освоенном, по крайней мере, виде. Я продумаю все, что смогу, но нужны живые люди на тот же вывоз концентрата или как оператор для слежения за техникой, если мне надо будет отлучиться по делам». «Я понял», — согласился Арен. «Посмотрим, что можно сделать». Егор все 12 дней находился в медицине и шел на полной максимальной скорости изучения. К 5-му рангу у него добавились еще техника, технические роботы-дроны, боевые роботы-дроны. На очереди стояли энергетические системы промышленных комплексов, технологические аспекты переработки руд и транспортные корабли. Егор сейчас больше времени уделял именно общей работе с Араном, отсюда такие базы в изучении. Как обычно, закончилось место в трюме жнеца. Перед отлетом на Неоген Егора позвал к себе на станцию Арен. «Егор», — начал разговор старый диспетчер, — «я разговаривал с людьми в предварительном плане, обсудил с ними все то, что ты мне сказал. Ответы на все твои вопросы получены». «Первое», — начал перечислять Арен, — «корпорацию они одобрили. Называй мне ее название и подпиши пакет документов. Уже завтра ее утвердят, и она будет существовать на деле, а не в твоих и моих мыслях». «Хорошо». Егор немного подумал и предложил название. «Пусть будет Кедр». «Пакет». Арен перекинул Егору на нейросеть стандартный пакет с документами на учреждение корпорации. Егор просмотрел его, подписал весь пакет и вернул Арену. «Я учреждаю корпорацию один». «Егор, я пока на военной службе», — серьезно ответил диспетчер. «Мне пока нельзя. Потом внесем и меня». «Хорошо». «С первым вопросом все. Завтра, как только корпорацию зарегистрируют, сразу начну делать на нее разрешение и лицензии для работы в закрытых секторах космоса. Думаю, все пройдет хорошо. Сказали, прогонят через все нужные места за 2 дня и вернут уже подписанный», — улыбнулся Арен. «Теперь по вопросу о людях. Думаю, можно взять 2 человек, но нужны надежные люди, свои. Есть такие?» «Надо разговаривать, но жена должна быть в этом списке». «Про жену решено. Я говорю о посторонних людях, о 2 человек. Сегодня же решу и сообщу». А решай, скинешь, если что, мне их файлы. Их проверят и сразу сообщат. Оплату им тоже сам реши, это на твое усмотрение. Я сегодня спущусь на планету, как раз их увижу и сразу переговорю. Позвони мне, я скажу тебе их решение и сразу скину тебе их данные, предложил Егор. Договорились. Что есть еще? Егор видел, что Аарон не договаривает. Все вроде. Не темни, я вижу, что у тебя есть еще что-то, улыбнулся Егор. Егор, езжай, я тебя наберу по связи, как договорились, и сообщу, если получилось. Я тут кое-что пробиваю. Ладно, Егор решил не настаивать.